А любовь кровавым папой нас накрыла сивой лапой. И валяемся мы дружно на матраце заливных. Ветер пух в носе пустое и короткое простое. Аки-паки, руки сраки, пальцы, пяльцы и глаза. Закружились, разметались, неустанно не устали. Тешим, чешем, ноги греем, мы говеем и сидеем. Точки полевые, как приемы боевые, все досадные, слепые, при напрасности лютость. То заноет селезенка, заскучает, как печенка, и промозгла собачонка, притомится, аки дождь. Славные годы боевые, как печенье вдруг любые, и хорошие, и простые, и понятные, как Бог. Уши смелые и злые, красновато расписные, все гармонии, гармонии, девчата и горох, славица и повозенки, басни, песни, ребенки. Вашему вниманию предлагается все вышеизложенное, господа.